А когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В 39-м после воссоединения наркомат просвещения направил в Западную организовать школы. Организовывал школы, колхозы, крутился, мотался, сам в школах работал. Вот и в этом самом сельце после войны 7 лет отгрохал. Время идет, идет, мчится. Когда-то все думал, ну, год-два поработаю, а потом в Минск подамся, в пединституте учиться хотел. Я ведь до войны только учительский 2-годичный окончил, ну, а жизнь иначе закомандовала. Война началась, никакого педа не вышло. И вот тут и прикипел на всю жизнь. Раньше райком не отпускал. Школа, квартира. А теперь вот, когда можно катиться на все стороны, никуда уж и не тянет. Так, видно, и придется остаться в этой земле вместе с морозом, разве что с некоторым опозданием. Он замолчал. Я докурил сигарету и тоже молчал. Мы уже миновали лесок, дорога бежала к выемке, по обе стороны которой высились песчаные откосы с соснами. Тут уже заметно сгустились вечерние сумерки, и даже вершины елей стояли в тени, только безоблачное небо в вышине еще светило с прощальным отсветом зашедшего солнца. Сегодня какое число? 14-е. Как раз в эту пору первый раз приехало сельцо. Теперь же привычное дело все эти стежки, дорожки. А тогда все было новое, интересное. Усадьба эта, где школа, тогда не была такой запущенной. Дом стоял ухоженный, раскрашенный, как игрушка. Пан Габрусь в сентябре дал дропака, бросил все. Подался, говорили, к румынам, и тут мороз школу открыл. На школьном дворе перед парадным высились 2 раскидистых дерева с какой-то серебристой листвой. Не деревья, а прям-таки гиганты, вроде американских секвой. Теперь такие кое-где еще по бывшим усадьбам остались, доживают век. А тогда их было во множесть, у каждого пана считай. В тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие. То в осадницких, а то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало, да и с учителями туго было до крайности. В этом сельце вместе с Морозом работала Подгайская, пани Ядя, как мы ее звали. Пожилая такая женщина. Жила-то при Габрусе в том самом флигеле. Тонкой была пани, старая дева. Русским языком почти не владела, белорусский немного понимала. Да то, что касается остального, ого, воспитание было самого тонкого. И вот как-то под вечер сижу я в своем закутке в районо. Зарылся в бумаге отчеты, планы, ведомость. Ездил по району, неделю не был на месте, все запустил, жуть. Не сразу и услышал, как кто-то скребется в дверь, заходит. Это самая пани Ядя. Маленькая такая, щупленькая, но с лисой на шее и в шикарной заграничной шляпке. Прошу извинить, пан шеф, я прошу пана по педагогическому вопросу. Что ж, садитесь, пожалуйста, слушаю. Садится на краешек кресла, поправляет свою великолепную шляпку и начинает сыпать почти сплошь по-польски, едва разбираю. Все манеры изысканно воспитанной паненки, а самой лет за 50 такое сморщенное, хитренькое личико. Что же оказывается? Оказывается, имеет конфликт со своим шефом в сельце, коллегой Морозом. Оказывается, этот Мороз не поддерживает дисциплину, как равный ведет себя с учениками, учит без необходимой строгости, не выполняет программ наркомата и, самое главное, говорит ученикам, что не надо ходить в костел, пусть туда ходят бабушки. Ну, насчет костела я, естественно, не слишком обеспокоился. Подумал, правильно делает Мороз, если так советует. А вот что касается панибратства, дисциплины и игнорирования наркоматовских программ, это меня встревожило. Но кто этот самый Мороз, понятия не имею. В сельце ни разу еще не был. Ладно, думаю, при первой же возможности махну, посмотрю, что там у него за порядки.